بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Здесь некоторые вопросы, которые были заданы шейху по предшествующим занятиям. Один из вопросов, что есть мнение среди имамов Ахли Сунна валь Джамаа о том, что можно свидетельствовать о рае для общепризнанных имамов прямого пути Ахли Сунна. И шейх, рахимахулла, отвечает, что да, есть имамы, есть ученые, которые считают, что если умма единогласно отозвалась добрым словом о каком-то человеке, единогласно считает, что этот человек из Ахлюль-Джанна, из обитателей рая, что он из людей имана, из людей богобоязненности, то можно свидетельствовать для него о рае, как, например, четыре имама, основоположники мазхабов, самых известных, да, на сегодняшний день, или как Суфьяна Саури, или Суфьяна Уйейна, или другие из ученых, относительно которых умма единодушно в похвале высказаны в их адрес. Есть группа ученых, которые считают, что в этом случае можно свидетельствовать для них о рае. В качестве доказательства они приводят хадис пророка, саллаху алейхи вассалям, о том, что однажды он сидел вместе со своими сподвижниками, и мимо него проносили носилки с умершим человеком, с умершим мусульманином. И пророк, саллаху алейхи вассалям, и люди начали отзываться об этом умершем похвалою, говорить, что это хороший человек, хвалите его. И пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «ваджабат», то есть ему для него стало обязательным. Потом пронесли другую похоронную, прошла другая похоронная процессия, пронесли другого человека умершего, и люди высказывались о нем плохо, и пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «ваджабат», то есть тоже стало обязательным. И люди сказали о посланнике Аллаха, что стало обязательным. И он сказал: первые похороны вы похвалили этого человека, отозвались о нем добром, поэтому для него стал обязательным рай. А второй человек, вы о нем отозвались плохо, и обязательным для него стал ад. Антум шухада Аллахи филь ард, вы свидетели Аллаха на земле. Поэтому, опираясь на этот хадис, который приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима, некоторые ученые добавили к мнению Ахля Сунна валь Джамаа относительно свидетельствования для кого-либо из конкретных людей о рае или о баде, добавили вот это вот мнение. Сказали, что если умма единодушно свидетельствует для кого-то человека о богобоязненности, имане, благе и о рае, то можно свидетельствовать для него. Это мнение придерживался в частности шейх Ислам ибн Таймия рахимахулла. Но мы сказали, что большинство имамов, авторов книг по акиде, они не упоминают вот это вот третье мнение. Хорошо? То есть, какое мнение? Что если все единодушно высказываются о ком-то похвалою, то для него можно свидетельствовать о рае. И потом шейх Усаймин говорит, ну и вообще, какая польза от того, свидетельствую я или не свидетельствую? Хорошо? Потому что свидетельствую я о рае для конкретного человека, если на это нет довода из Курана и Сунны, то есть не свидетельствует Аллах и не свидетельствует посланник для этого конкретного человека о рае, то тут ты находишься как бы между двумя положениями. Либо ты впадаешь в грех, хорошо, либо ты избавляешься от греха. То есть либо грех, либо просто нет греха на тебе, если ты свидетельствуешь для какого-то конкретного человека. Хорошо? Поэтому, да, предположим, какой-то человек умма единогласно свидетельствует для него о том, что он богобоязненный и так далее, и так далее. Но ты берешь и свидетельствуешь тоже для такого человека. Ты в каком положении находишься? Либо ты прав, то есть ты как бы уберегся от ошибки и греха, либо ты попал в грех. Хорошо? Если бы ты находился между двумя положениями такими, что либо ты можешь попасть в грех, либо, может, ты заработаешь награду за свое свидетельствование. В данном случае награды нет. Хорошо? То есть либо грех, либо просто отсутствие греха. В таком случае предпочтительнее вообще не свидетельствовать. Хорошо? Если бы было так, выбор между грехом и наградой, можно было посмотреть, какой из них больше. Хорошо, какой перевешивает, чтобы выбрать, какой из них взять. В данном случае выбор между чем? Грехом или отсутствием греха. Поэтому лучше не свидетельствовать вообще. Взять сторону такую, чтобы не впадать в грех. Поэтому мы говорим, говорит он, что да, эти имамы, мы свидетельствуем для них о том благе, которое они совершили, и о том, что мы надеемся и просим Аллаха Субхану ва Тааля, надеемся на то, что они из обитателей рая. Что касается нашего свидетельствования о том, в раю или они в раю, то все равно оно ничего никак не влияет. Если они в раю, то они и так в раю. Хорошо, если не в раю, то наше свидетельство ничего не меняет для них. Поэтому в данном случае лучше уберечься от какого-то суждения. Другой вопрос, который был задан шейху относительно того, можно ли свидетельствовать о рае или об аде для какого-то человека конкретного, говорить, такой-то в аду или такой-то в раю, на основании сновидения, на основании руя. Шейх отвечает, что да, сновидения иногда могут быть истиной. Если они подтверждаются какими-то косвенными обстоятельствами, хорошо, какими-то доказательствами, то есть какие-то косвенные подтверждения для этого сновидения, указывающие на его истинность. И могут сновидения быть причиной, то есть влиять на действия человека, то есть можно их учитывать в своих действиях, да. Но при двух условиях. Первое условие, что оно не должно противоречить исламу. То есть то, о чем там сообщается тебе в сновидении, не должно противоречить исламу. Если противоречит, в таком случае нельзя действовать сообразно сновидению этому. А второе, что должно быть караин, то есть косвенные подтверждения истинности этого сновидения. Например, первое условие и так это какое? Что оно не должно противоречить исламу. Предположим, приходит во сне человек тебе, или человек к тебе, вернее, приходит и говорит, я видел во сне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он со мной говорил, я говорил с ним, и он мне сказал, вот такой-то, такой-то, хорошо, Зейд, Амар, ты очень устаешь на работе, хорошо, тебе трудно вставать утром на намаз фаджр, на утренний намаз, поэтому ничего, если ты не будешь вставать, не вставай на утренний намаз. Потом проснешься, когда выспишься, потом будешь делать. Хорошо? Что мы скажем? Можно ли принимать такое сновидение и говорить, да, действуй так, как тебе там сказано в сновидении? Нет. Почему? Потому что это сновидение противоречит шариату. Так первое условие, сновидение должно поддерживаться Кораном. И не должно противоречить шариату. Если противоречит, значит, мы не действуем сообразно этому сновидению. Если не противоречит, значит, можно действовать. Второе условие, мы сказали, это что? Наличие каких-то обстоятельств, подтверждающих истинность этого сновидения. И в качестве доказательства или довода, который разъясняет это, можно привести хадис Сабита ибн Кейс ибн Шамаса, ради Аллаху Та'аля ан, человеку, которого сподвижник, выдающийся сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у которого был очень звонкий, громкий голос. Звучный такой. Хорошо. Поэтому он был из ораторов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда был ниспослан Аллахом, субхану ва та'аля, аят из суры Аль-Худжурат, «Я ю аллазина аману ля тарфау асватакум фаука саути ан-наби», «Вы, которые уверовали, не повышайте вашего голоса выше голоса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Валя таджхару лаху биль каул, каджхари ба'дикум ли ба'д». И не говорите с ним громко, как вы говорите друг с другом. Антахбата амалюкум антум ля таджхурун. Чтобы не получилось так, что ваши деяния станут тщетными, а вы даже не почувствуете этого. То есть все ваши деяния Аллах сотрет, аннулирует. Из-за такого вашего неуважения к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. А вы даже не будете знать об этом, что ваши деяния, оказывается, ваши добрые деяния, благие деяния ваши уже аннулированы Аллахом, стерты. И когда Сабит ибн Каис, а мы сказали, что Сабит ибн Каис, у него был очень звонкий, громкий голос, когда был ниспослан этот аят, он очень испугался. И он закрылся у себя дома и плакал, и даже не выходил к людям, боясь, что этот аят касается его, и что его деяния, из-за того, что он так громко разговаривает при пророке, что его деяния поэтому уже сведены на ноль Аллахом, стали тщетными, а он даже этого не почувствовал. И пророк, салям, увидел, что почему-то его долго нету, и где он, стал спрашивать людей, они сказали: у посланника Аллаха, вот с того момента, как ниспослан был этот аят, он в своем доме сидит и плачет, и никуда не выходит. И пророк, салям, тогда послал к нему человека и передал ему радостную весть, бушра. Он сказал: «Иннака таишу хамида, ва тукталю шахида, ва тудхулю джанна». Передайте ему, Сабиту, что он будет жить славной жизнью и будет убит шахидом, умрет шахидом, и что он войдет в рай. Страх перед Аллахом, субхану таля, такой был у сподвижников. А страх перед Аллахом – это благая весть. Если человек боится Аллаха, то это одна из добрых вестей от Аллаха для человека. Чем больше человек знает Аллаха и знает религию, тем он больше боится Аллаха, субхану ва тааля. И он, Сабит ибн Каис, действительно прожил достойную, славную жизнь. Потом был убит шахидом в битве Ли-Ямама. И мы свидетельствуем для него о рае. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал для него о рае. Ради Аллаху тааля ан. Он сказал: вот «Тадхуль джанна», и войдешь в рай. Но когда он был убит в этой битве, на нем была кольчуга, были доспехи. И один человек из воинов проходил мимо и увидел, что он уже умер. И взял эти доспехи, забрал их. И забрал эти доспехи, снял с него и спрятал в одном месте под таким котлом, котел из глины, который был сделан. И возле этого котла там находились лошади. Лошади стояли вокруг него с поднятыми ногами, с поднятой ногой. Хорошо, с одной ногой поднятой. И один из товарищей, спутника Сабита ибн Каиса, он увидел во сне Сабита ибн Каиса. Сабит ибн Каис там сообщил ему про себя, вот что так и так со мной случилось. И сказал во сне, что вот мимо меня проходил человек такой-то, такой-то, и забрал мою кольчугу, снял с меня мои доспехи и положил в таком-то месте под вот этим вот котлом из глины. Хорошо. И там вокруг есть лошади, у которых подняты ноги, они стоят с поднятыми ногами. Этот человек проснулся. И Сабит ибн Каис сказал: когда проснешься, иди туда, к этому месту. Этот человек. И после этого Сабит ибн Каис, сказав это, что вот мимо меня проходил человек, снял кольчугу, спрятал в таком-то месте и так далее, после этого Сабит ибн Каис стал говорить этому человеку свое завещание во сне. То есть сказал: передай Абу Бакру, что я завещаю то-то и то-то и то-то и то-то. Абу Бакр был тогда халифом. И утром, когда проснулся этот человек, он пошел к Халиду ибн Валиду. Халид ибн Валид, то есть, который командовал, да, войском тогда, к Амиру, и сказал, что вот такой я видел сон. И действительно пошли в то место, и под этим котлом, там, где эти лошади вокруг находились, там нашли доспехи Сабита ибн Каиса. И потом передали Абу Бакру, рада Аллаху тааля ан, и он выполнил то, что завещал Сабит ибн Каис. Этот сон, действительно, можно сказать, что этот сон истина. Да? Почему? Во-первых, мы два условия говорили. Первое условие, что не должно противоречить шариату. Второе условие – подтверждение. Да, подтверждение этого. И ученые говорят, что никого больше неизвестно в истории ислама, чтобы вот так вот человек умер, и после его смерти его завещание, которое он видел во сне, увидели его завещание во сне кто-то, да, как он завещал, и его было завещание потом выполнено. Ибн-уль-Кайим, рахимахулла, рассказывает тоже один из караматов, то есть один из чудес праведников, которые были даны Аллаху Субхану ва Тааля, шейху Ислам ибн Таймия, рахимахулла, в книге «Алям аль-Муқиин», шейху Ислам ибн Таймия, рахимахулла. Некоторые были вопросы фикха, которые вызывали у него трудности. Хорошо? То есть трудные вопросы по фикху, которые озадачили его, и он думал над ними. И вот он увидел во сне пророка, саллаху алейхи ва саллям, и спросил его ответ на эти вопросы. И пророк, саллаху алейхи ва саллям, ответил на них шейху Исламу. То есть, это один из караматов, да, из чудес Аллаха Субхану ва Тааля, который он дает своим угодникам. И в частности, он спросил шейху Исламу ибн Таймия вопрос, да, во сне пророка, саллаху алейхи ва саллям, спросил, задал ему вопрос о том, что если ты пришел на какие-то похороны, и ты не знаешь, или у тебя есть сомнения, ты колеблешься относительно того, мусульманин или не мусульманин этот умерший человек. Хорошо, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал, там алейка бишарт и Ахмад. То есть, ставь условия у Ахмад. То есть, как ставить условия? Когда ты хочешь сделать намаз, говори, о Аллах, если он, или хочешь сделать за него дуа, вернее, да, за этого человека, то говоришь, о Аллах, если он был верующим, тогда прости его. Хорошо? То есть как бы ставишь оговорку такую. Одно из ответов, да, один из ответов, который шейх Ислам ибн Таймия увидел во сне. И этот тоже ответ, он как бы подтверждается Кураном и Сунной. Где подтверждение в Коране и Сунне на это? Что можно так оговорку делать? Это аяты суры Нур, да, вопрос о Лиан. Лиан это что такое? Когда мужчина застал свою женщину, свою жену, да, совершающую прелюбодеяние, но у него нет доказательств, то есть нет четырех свидетелей, в таком случае он делает Лиан. Лиан, что это такое? Да, Лиан это муж четыре раза свидетельствует, подтверждая свое свидетельство клятвы Аллахом против своей жены, потому что она совершила прелюбодеяние. Потом пятый раз говорит она Лиан это лай алей инкана мин аль-казибин. Лиан это лай алей, он говорит инкунту мин аль-казибин. То есть да будет проклятие Аллаха надо мной, если я лгу. Хорошо. Здесь дуа против себя с оговоркой. Правильно? С оговоркой, если я лгу. То же самое потом она, то есть жена, говорит четыре раза, свидетельствует, подтверждая свидетельство клятвой о том, что она этого не делала, и говорит пятый раз, что гнев Аллаха на ней, да пребудет на ней гнев Аллаха, если муж ее правдив. То есть, как бы Куран и Сунна подтверждают, да, правильность такой фетвы. Поэтому шейх Ислам ибн Таймия увидел это во сне, и это подтверждается шариатом. Поэтому такой сон можно сообразно его действовать, да, принимать его в расчет. Далее шейх говорит, рахимахуллах, «Ва нумину биль кадари хайрихи ва шаррихи, ва хуа такдиру Аллахи та'аля лил каинати». حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وللقدر أربع مراتب المرتبة الأولى العلم فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم المرتبة الثانية الكتابة فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير المرتبة الثالثة المشيئة فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض لا يكون شيء إلا بمشيئته ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن المرتبة الرابعة الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، وكل ما يقوم به العباد من أقوال وأفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده. الله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون والله خلقكم وما تعملون. Уверуем в предопределение с его добром и злом, ибо Аллах предопределил все происходящее во Вселенной, изначально ведая об этом и подчинив это своей мудрости. Предопределение Господа осуществляется в четыре стадии. Первая стадия – знание. Мы верим в то, что Всевышний Аллах Всеведущ. Своим извечным знанием Он ведает обо всем, что уже совершилось и что произойдет. Он не приобретает знания, чтобы просветиться после неведения, и не забывает ничего из того, что известно Ему. Вторая стадия – предписание. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах записал в хранимых скрижалях все, что произойдет до дня воскресения. Всевышний Аллах говорит: «Разве не знаешь ты, что Аллаху ведомо то, что в небе и на земле? Поистине это в Писании, и это для Аллаха легко». Третья стадия – соизволение. Мы веруем в то, что все, что происходит в небесах и на земле, имеет место по воле Аллаха, ибо ничто не происходит без Его соизволения. Происходит только то, что пожелал Аллах, а то, чего Он не пожелал, не может произойти. Четвертая стадия – сотворение. Мы веруем в то, что Всевышний Аллах – Творец всего сущего, и Он покровитель всему, Ему принадлежат ключи небес и земли, говорит Всевышний Аллах. Эти четыре стадии относятся ко всему, что совершает сам Всевышний Аллах, но наряду с этим все, что говорят и делают, и от чего отказываются Его рабы, также ведомо Всевышнему Аллаху и записано у Него. Все, что совершают творение, происходит с изволения Всевышнего Аллаха, и именно Он творит все деяния Своих рабов. Всевышний Аллах говорит: «Для тех из вас, кто хочет стать на прямой путь, но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Господь миров». Также Всевышний Аллах говорит: «А если бы Аллах пожелал, они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает». Также Всевышний Аллах говорит: «А если бы пожелал Аллах, они не сделали бы этого. Так отвернись от них и не слушай их измышлений». Также Всевышний Аллах говорит: «Аллах сотворил вас и все, что вы творите». Хочется уточнить относительно вопроса, который последним разбирали. Сновидения не являются источником для шариата. Хорошо? То есть на основании сновидений не меняется исламский шариат и не добавляется в него ничего в исламский шариат. Чтобы не подумали на основании рассказа о сновидении Шейха Ислама Ибн Таймия, что это какое-то добавление в шариат, и что после смерти пророка Саусалям он может передаваться откровение людям относительно исламского шариата. Хорошо, то есть изменение его, дополнение в него и так далее. Хорошо, нет. После смерти пророка Саусалям, со смертью все, прекратилось уже изменение шариата какое-то или дополнение в него что-то. А почему мы говорим, что сон Шейх Ислама Ибн Таймия, почему можно сказать, что это сновидение истинное? Потому что подтверждается Кураном и Сунной. Хорошо, потому что в Куране мы приводили доказательства, да, вот аят о Лиане, в частности, о дуа с оговоркой подтверждается. Поэтому и сон этот, можно сказать, что он истинный. Что касается этой темы, то автор говорит, рахимахулла, и мы верим в Аль-Кадар. Мы верим в Аль-Кадар, мы верим в предопределение, мы верим в предопределенность хорошего и плохого. А что такое Аль-Кадар? Он говорит, это предначертание Всевышнего Аллаха, всех событий, всего, что происходит, на основании предшествующего знания Аллаха и сообразно мудрости Всевышнего Аллаха. Так такдир Аллахи тааля аль-кайнат хасба ма сабака би илму ва кадарту хикматуху. Мы верим в предопределение, в предопределенность хорошего и плохого, потому что на это указывает нам хадис Джибриля, алейхиссалям, известный хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает Джибрилю, что такое иман. Иман, имеющий шесть столпов, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Иман – это то, что ты обязан верить в Аллаха, и в Его ангелов, и в Его Писание, и в Его посланников, и в жизнь после смерти. Это пять. Хорошо. Об этом мы говорили, альхамдулилля, уже на прошлых занятиях. То есть мы их уже разобрали. И осталось разобрать только вот последний столб. Это вера в предопределение. Алиману биль-кадар, как хорошего, так и плохого. Предопределенность как хорошего и плохого. Верить в кадр, верить в предопределение, это ваджиб, это обязательно, потому что оно относится к вере в Аллаха Субхану ва Тааля. Слова же здесь верить в предопределенность, кадр хорошего и плохого, хайри его, шеррихи, мы сказали, да, предопределение это что? Это предначертание Аллахом событий, сообразно мудрости Аллаха Субхану ва Тааля, сообразно знанию, предшествующему знанию Аллаха Субхану ва Тааля. Это благое, что происходит с творениями, предопределяет его Аллах. Что-то плохое, что происходит с творениями, предопределяет его Аллах. То есть хайр, который происходит с творениями, благое, предопределяется Аллахом. Плохое, что-то происходит, шер, с творениями, предопределяется Всевышним Аллахом. И тут надо обратить внимание на это, на этот постулат. Все, что происходит во Вселенной, из плохого или из хорошего, из милости или из испытаний, из бедствий, из бедности или из богатства, из величия или унижения, из куфра или из имана. Все это от Аллаха Субхану ва Тааля. Все это от Аллаха Азза ва Джаль. То есть нет такой вещи, нет такого события, которое было бы вне пределов или за пределами власти Аллаха Субхану ва Тааля и владычества Аллаха Субхану ва Тааля. Тут может возникнуть вопрос или трудность, как это может быть так, что зло от Аллаха Субхану ва Тааля? Как может быть, что шер, плохое, от Аллаха Субхану ва Тааля? Мы говорим, да, злое и плохое, что происходит с людьми, это от Аллаха, но не характеризует Аллаха. То есть зло от Аллаха – это плохое, что происходит от Аллаха, но Аллах не характеризуется злом и не характеризуется плохим. То есть по-арабски это «ашшар мин Аллах ва лейса иль Аллах». Это очень важно понять, очень важно уяснить. То, что происходит с творениями из плохого – это по предопределению, соизволению Аллаха Субхану ва Тааля, по знанию Аллаха Субхану ва Тааля. Но Аллах Субхану ва Тааля сам не описывается, не характеризуется злом, не характеризуется чем-то плохим. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в своем дуа, дуа листифта, он говорит «Ва шарру лейса и лейк». Зло не имеет к тебе отношения, то есть зло не относится к тебе. Это тонкая разница, которую важно понять очень. Тонкая граница. «Ашшарру мин Аллах ва лейса иля Аллах». Как это так? То есть зло от Аллаха, но не имеет отношения к Аллаху. Как это так? Зло от Аллаха – это значит, что те вещи, которые происходят с нами, для нас неприятные иногда, хорошо, и вещи, которые для нас являются, с нашей точки зрения, злом или несчастьем и так далее, они происходят по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах, который создает это, потому что нет кроме Него владыки, нет кроме Него Создателя. Пожар, если происходит, пожар, который уничтожает имущество, в результате которого гибнут люди, горят дома, это зло. Это шер для человека, правильно? Для человека это зло, шер. Но от кого предопределенного ему это? Кто создает это? Создает Аллах Субхану ва Тааля. Бури или ветра, которые разрушают города и так далее, дома и поселки. Кто создает? Аллах Субхану ва Тааля. Потопы, наводнения. Аллах Субхану ва Тааля. Какие-то эпидемии, в результате которых гибнут люди. Эпидемии, в результате которых гибнут люди, погибают, тоже создает Аллах Субхану ва Тааля. Все это шарф, все это зло. Создатель их Аллах Субхану ва Тааля. Прегрешение, куфр, там, атеизм какой-то, или кровопролитные войны между мусульманами и неверными. Это тоже зло, это тоже шарф, но создает Аллах Субхану ва Тааля. То есть они от Аллаха Субхану ва Тааля. Они от Аллаха. То есть все от Аллаха Субхану ва Тааля. Но в то же время зло не имеет отношения к Аллаху Субхану ва Тааля. Зло не характеризует Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах не характеризуется злом. Что это значит? Это значит, что эти вещи, которые являются для творений, и для кого-то из творений злом, на самом деле не являются злом в смысле действия Аллаха Субхану ва Тааля. То есть действие Аллаха нельзя сказать, что оно зло. Понятно? Само действие Аллаха или само предопределение Аллаха не является злом, не имеет ничего общего со злом. Поэтому Пророк Саусам говорит, ашшару лейса илей. Зло не имеет к тебе отношения. Само предопределенное уже, хорошо? Какое-то событие или что-то предопределенное, оно может быть злом для кого-то. Хорошо? Само предопределенное. Но само действие Аллаха Субхану ва Тааля и само предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, в нем нет зла. Это очень важно понять. Хорошо? Почему так? Потому что Аллах Субхану ва Тааля все, что Он предопределяет, предопределяет по мудрости. Потому что все, что Он предопределяет, имеет мудрую цель. Аль-Гая Аль-Хамида. Это понятно? Аллах Субхану ва Тааля предопределяет что-то рабам. Его действие, действие Аллаха, его предопределение не может быть злом. В его предопределении не может быть зла. Хорошо? В его действиях не может быть зла, потому что Аллах не имеет ничего общего со злом. Не характеризуется злом, не характеризуется чем-то плохим. Все, что он предопределяет, все, что он создает, все для мудрости. Все с мудрой целью. Поэтому оно все благо. Предопределение Аллаха и действие Аллаха – благо. Сам Аллах – благ. Хорошо? Понятно? Само же предопределенное, то есть какое-то событие или что-то сотворенное, оно может быть злом для кого-то из творений. То есть для кого-то из творений оно может быть несчастьем или может быть злом. Хорошо? Но само предопределение Аллаха этого, оно является благом, оно является хайром. Например, человек заболел, постигла его какая-то болезнь, он мучается от этой болезни. Ему трудно сносить эту болезнь. Эта болезнь для него зло? Для него это зло, да, ему это неприятно. Для него неприятно, ему трудно переносить. Но то, что Аллах Субхану ва Тааля послал ему эту болезнь, сотворение Аллахом этой болезни и предопределение Аллахом этой болезни не является злом. Потому что все, что предопределяет Аллах, все, что создает Аллах Субхану ва Тааля, его создание, его предопределение, оно что? Хайр, оно благо. Да, этот человек, это болезнь, которая создана Аллах Субхану ва Тааля. Она для него конкретно может быть трудна, вызывать у него мучения, страдания. Но даже нужно смотреть на цели благие, то есть ради чего Аллах Субхану ва Тааля это делает. Может быть, эта болезнь для этого человека станет причиной того, что он встанет на прямой путь, что он исправится. И много такого бывает очень часто, что человек из-за испытаний, которые его постигают, или из-за каких-то несчастий, которые его постигают, он исправляется и встает на прямой путь. Шейх Саймин говорит, мне рассказывал человек, который был нечестивцем. Он совершал совершенно без страха прелюбодеяния. Он пил, он употреблял наркотики и прочее, и прочее. То есть фасик в полном смысле этого слова. Какой может быть фасик вообще? Пока не произошло с ним шарф. То есть не произошло то, То, что ему неприятно, произошло какое-то зло с ним, хорошо, а зло заключалось в том, беда заключалась в том, что умер его отец, отец, которого он любил сильно. И вот он говорит, после этого, то есть когда постигло меня вот это вот несчастье, постигло меня это горе, я познал Аллах Субхану ва Тааля. Я уверовал тогда в Аллах Субхану ва Тааля после этого. После этого встал на прямой путь. То есть здесь шер, то есть само событие, само по себе что оно? Само по себе зло. Но цели его, мудрые цели, благие. Поэтому все, что предопределяет, и само предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, действие Аллаха Субхану, оно все благо. Хорошо? Но само предопределенное событие может быть злом для кого-то из творений. Понятно? Поэтому, когда мы говорим, верим в предопределение хорошего и плохого, предопределенность хорошего и плохого, хорошего и плохого имеется в виду, что предопределение Аллаха и действие Аллаха может быть плохим? Что Аллах может делать плохое? Нет. Или что Аллах может предопределять плохое? Нет. Его предопределение, его действия Аллаха благие. Но то, что предопределено, само предопределенное событие, эта вещь может нести для какого-то человека, для кого-то из творений, для группы из людей, может нести зло какое-то. Хорошо? Вот понять эту разницу, что да, плохое, злое, что происходит с нами, да, от Аллаха, но зло не имеет отношения к Аллаху. Он не характеризует Аллах Субхану ва Тааля, не характеризует действия Аллаха Субхану ва Тааля. Например, болезнь постигает человека, насаллаху алейхи ва алейхи ва саляма, может быть, оно само по себе зло, потому что тяжело выдерживать, потому что человек мучается. Но опять же, в этом сокрыта мудрость, потому что человек только тогда может постичь цену милости Аллаха Субхану ва Тааля, в виде здоровья, которое дает Аллах Субхану ва Тааля, когда заболеет только. Никогда человек не осознает значение милости Аллаха, здоровья, в виде здоровья, никогда не познает истинную цену здоровью, пока не заболеет. Хорошо? Дышим, хамдулилля, спокойно, легко дышим. Разговариваем спокойно, то есть легко это у нас получается, двигаемся хорошо. А если, алиязу билля, саллаллаху алейхи ва саллям, вдруг произойдет что-то с дыханием, хорошо, когда трудно будет дышать, начнется удушье и так далее, тогда человек познает милость Аллаха Субхану ва Тааля. То есть само по себе шар зло, но в то же время что? Несет в себе хайр, несет в себе благо, что человек познает милость Аллаха Субхану ва Тааля, или цену милости Аллаха Субхану ва Тааля, дыхание, легкое дыхание. Или человека постигла болезнь, что он не может держать мочу. Когда постигает, тогда человек понимает, какова милость Аллаха Субхану ва Тааля, в том, что человек может держать мочу. Или наоборот, задержка мочи, человек не может справить нужду и мучается, тогда постигает цену милости Аллаха Субхану ва Тааля, заключающейся в том, что ты можешь спокойно справлять свою нужду без каких-либо проблем. Так, как бы подытоживая, мы скажем, что шер, то есть какие-то несчастья или зло какое-то, что-то плохое, плохие какие-то события, плохие вещи, оно в чем? Оно в предопределенном самом. В самом предопределенном. Но не в чем? Ни в действии Аллаха, ни в предопределении Аллаха Субхану ва Тааля. Действия Аллаха Субхану ва Тааля все являются благом. А зло в чем? Фильмафуля, то есть в самом предопределенном, в самом происходящем. Вот эту вот разницу нужно понять, чтобы не было проблем в понимании того, слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но мину биль кадри хайри ва шарри. Мы верим в предопределенность хорошего и плохого. Да? Что значит хорошее и плохое? Как это? Плохое от Аллаха? Мы сказали, что это значит. Плохое от Аллаха. Что это значит? Это значит само предопределенное, да, от Аллаха, потому что все, что происходит, все происходит по знанию, воле и созданию Аллаха Субхану ва Тааля, по его мудрости. Существование шейтана, или создание Аллаха Субхану Тааля шайтана. Благо? Благо. На самом деле хайр. Хотя сам шайтан является чем? Злом. То есть это само творение зло. Но сотворение его Аллахом зло? Нет. Благо. Потому что все действия Аллаха благо. Предопределяемое Аллахом благо. Само предопределенное, само сотворенное может быть злом. Поэтому сотворение Аллаха шайтана, существование шайтана благо. Почему? Потому что если бы не шайтан, тогда бы люди не знали цену покорности Аллаха Субхану Тааля. Потому что шайтан тот, который сбивает людей с пути покорности Аллаха Субхану Тааля. Потому что он, который нашептывает им, побуждает их к совершению прегрешений. Если бы не шайтан, то не было бы кафира, не было бы верующего, не было бы того, который на прямом пути, который сбился с пути, тогда бы не было бы джихада, тогда бы не было бы приказа неодобряемого, удержания от порицаемого и всего остального. Хорошо, то есть в итоге хайр, в итоге благо. Хорошо, из-за мудрых целей, которые создают, из-за которых создает Аллах Субхану Тааля. Змея, ядовитая змея, сама по себе что? Сама по себе зло, сама по себе шар или какие-то дикие животные, хищные и так далее. Сами по себе шар, но сотворение и наличие их, сотворение их Аллахом благо. Например, та же змея. Змея, через нее человек постигает многие вещи, и мудрость Аллаха Субхану Тааля, и величие Аллаха Субхану Тааля, и милость Аллаха Субхану Тааля. Как? Размер змеи, если взять ее по сравнению с верблюдом, например, или с лошадью, пусть с верблюдом. Размер ее как хвостик верблюда. Хорошо? Но в то же время, если эту змею взять в руки, и она тебя ужалит, то погибнешь. Маленькая змея, которая размером с хвостик верблюда. Человек от нее погибнет. А теперь сам верблюд огромный, маленький ребенок, который чуть больше голени этого верблюда, берет этого верблюда под узду и ведет куда захочет, и говорит ему, сядь, он садится, встань, он встает, на него сам садится, кладет на него вещи и так далее. То есть это огромное животное подчиняется человеку. Через это человек познает мудрость. То есть это змея маленькая и это животное. Человек познает мудрость этого. Это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. И многие другие вещи, которые являются злом сами по себе, но их наличие, их создание Аллаха Субхану ва Тааля, это благо. Поэтому мы знаем, что все, то есть смысл этого предложения, этой фразы шейха, что все, что происходит в небесах и на земле, все это происходит по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Любое событие, плохое ли, хорошее ли, все происходит по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому нумину биль кадари хайрии ва шарии. Верим в предопределенность хорошего и плохого. Прегрешения людей, грехи, которые совершают люди, по предопределению Аллаха или нет? По предопределению Аллаха? Наверное или да? По предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. По предопределению. Почему? Потому что мы сказали все по предопределению Аллаха Субхану. Нет ничего, что выходит за рамки его владычества или вне границы его владычества Аллаха Субхану. Все по его предопределению. И удивительно, что муатазилиты, считая, что они тем самым отдаляют Аллаха Субхану Тааля от недостатков, они говорят, нет, прегрешение не от Аллаха. То есть прегрешения не предопределяются Аллахом. И прегрешения не создаются Аллахом, говорят они. Прегрешения создаются самим человеком, говорят они. И не имеют к Аллаху никакого отношения. Поэтому мы с вами проходили тот случай, да, или тот диспут, когда пришел Муатазилит и сказал ученому Ахля Сунна, он что сказал? Субхан аль-Ази таназзаан аль-фахша. То есть пресвят тот, который не имеет отношения к мерзости. Хорошо. Что имеет в виду он? Не имеет отношения к мерзости. Имеет в виду, что прегрешения, которые совершает человек, не создаются Аллахом и не предопределяются Аллахом. Так говорит Муртазилит. Хорошо. То есть слова как будто бы внешне правильные. И человек, если не будет знать заблуждений их манхаджа, заблуждений их течения, может подумать, что действительно все правильно. Как говорит, внешне милость, а внутри зло. Эти слова. А правильно говорить как? Что пресвят тот, который, нужно сказать, который не приказывает мерзости. Да, Аллах не приказывает мерзости. Но если они происходят при грешении, то происходят все равно по предупреждению Аллаха Субхану Таль. Но Он их не приказывает делать людям. Хорошо. И ученый на это что ответил, на его эти слова? Он сказал что? Он сказал, пресвят тот, в царстве которого происходит только то, что он хочет. То есть все, что происходит в его царстве, все происходит по его воле. Если человек совершает прелюбодеяние, алиязубилля, действие чье? Человека. И человек несет за него ответственность. Совершается по его выбору. Но кто предопределил это? По предопределению Аллаха Субхану Тааля или нет? По предопределению Аллаха Субхану Тааля. По предопределению. Кто создал это? Создатель. Аллах Субхану Тааля. Хорошо? Поэтому ответил ученый, он сказал, Субхана ман ля якуну фи мулькихи илля ма шаа. Пресвят тот, в чем царстве происходит только то, что он хочет. Победил ли он его в споре? В этом диспуте победил, безусловно. Потому что если ты скажешь, что прегрешения не создаются Аллах Субхану Тааля, не являются созданием Аллаха Субхану Тааля, получается, и что Аллах Субхану Тааля не дал свою волю на это, получается, что в мироздании происходит то, что происходит помимо воли Аллаха Субхану Тааля. Аллах не дает на это разрешение, не дает на это свою волю, а это происходит. Такого не может быть. Хорошо, это унижение Аллаха Субхану Тааля на самом деле. Получается, что создается что-то кем-то помимо Аллаха Субхану Тааля. Что есть еще создатели помимо Аллаха Субхану Тааля. Так получается. Вытекает из этих слов. Так автор говорит, предопределение – это предначертание Аллаха Субхану Тааля событий, сообразно его предшествующему знанию. Предшествующему знанию. Там у вас в определении, да, в начале. Предшествующему знанию. Это означает, что Аллах Субхану ва Тааля алим би кулли шей. Он знает все. Аллах Субхану ва Тааля всезнающий. Даже то, что не происходит, Аллах Субхану ва Тааля знает. Если бы оно произошло, то как бы оно было. Хорошо. Но тут как бы есть у некоторых сложность в понимании некоторых аятов такого типа, как аят «Валянаблюваннакум хатта на'лям аль-муджахидина минкум ас-сабирин». И мы будем испытывать вас, говорит Аллах Субхану Тааля, чтобы узнать тех, которые совершают джихад из вас, то есть усердствуют на пути Аллаха Субхану Тааля, и терпеливых из вас, чтобы узнать, говорит Аллах Субхану Тааля. Получается, как будто бы Аллах Субхану Тааля дает нам испытание, чтобы узнать, кто из нас будет терпеливый, кто из нас будет усердствовать на его пути. И кто-то может понять, что как будто бы Аллах Субхану Тааля, значит, не знает, кто будет терпеливый, кто проявит терпение, кто будет усердствовать, кто не будет усердствовать. Как будто бы так вытекает из этого аята внешних, да? Или Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте, «Ам хасибтум атадхулу джанната, валяма я'лям лаху лазина джауду минкум, ва я'лям ас-сабирин». Или вы думаете, что войдете в рай, Аллах еще не узнал тех из вас, которые усердствуют, совершают джихад, и тех, которые проявляют терпение. Вот это, эти два аята и подобные их аяты, как бы из них можно подумать, что Аллах Субхану Тааля не знает заранее, кто будет каким, кто будет терпеливым, кто будет делать сабр, кто будет совершать усердствовать на его пути и так далее. А мы с вами говорили, что только что? Что предопределение – это что такое? Это предначертание Аллаха всех событий на основании предшествующего знания Аллаха Субхану Тааля. То есть Аллах Субхану Тааля, Он знает все изначально, как что будет, что было, что есть, что будет. А как тогда понять эти аяты, где Аллах Субхану Тааля говорит, что мы вас испытаем, чтобы узнать, кто из вас будет терпелив? Эти аяты используют в качестве довода мутазилиты. Используют в качестве довода кадариты. Кто такие кадариты? Только что мы с вами говорили, да, мутазилиты, которые говорят, что? Что Аллах Субхану ва Тааля не создает деяния рабов, деяния людей. Что Аллах Субхану ва Тааля, если человек совершает предопределение, то на это нет соизволения Аллаха Субхану ва Тааля, говорят они. Да? Еще кадариты, те, которые были до них, они говорили, что Аллах вообще и не знает даже, что человек будет делать. И используют вот этот аят в качестве довода. Видите, говорят они, сказано, что Аллах не знает, что будет. Аллах испытает вас, чтобы узнать, кто из вас терпеливый, говорят они. Что на это ответить? Ответить на это, что можно с двух позиций. Два ответа на это. Здесь, когда Аллах говорит, что Он испытает, чтобы узнать, кто будет терпеливый, имеется в виду, что Аллах Субхану ва Тааля, Он, да, Он знает все изначально. Кто какой будет и кто что совершит. Кто будет терпеливый, кто не будет терпеливый. Кто будет усердствовать на его пути, кто не будет усердствовать на его пути. Хорошо? Но это знание какое? Это знание до свершения действия. До совершения человеком действия. До совершения события. А после того, как человек это сделает, это уже будет знание Аллаха о чем? О свершившемся событии, о свершившемся деянии. И это уже что? Другой как бы вид. Другой вид как бы знания. Хорошо? Чтобы это было понятно уяснить. Например, муаззин, который читает азан. Он знает, что азан читается, предположим, что он будет читать азан в 9 часов 10 минут, предположим. Хорошо? Это знание его о чем? О событии или о действии до того, как оно совершилось. Потом в 9 часов 10 минут он читает азан. Теперь его знание о чем уже? О действии после того, как оно совершилось. Поэтому здесь в аяте речь идет о чем? Да, Аллах Субхану ва Тааля знает все изначально, его знание предшествующее всему. И оно постоянное, оно вечное, но это до действия, а это после того, как оно уже свершится. Понятно? Понятно, что имеется в виду в аяте? Понятно, Сергей? Вижу, что непонятно. Так? Итак, понять этот аят так, как мы сейчас сказали, это первое объяснение. Хорошо, первый тафсир. А второе, то есть Аллах Субхану ва Тааля знал о том, кто что будет делать заранее, но это знание о действии, о событии до того, как оно случится. Хорошо, когда оно уже случается, это его знание о событии, когда оно уже случилось, о свершившемся событии. В этом аяте речь идет о таком виде знания. Понятно? О свершившемся уже. А второе объяснение, что это значит, и мы испытаем вас, чтобы узнать, кто из вас совершает джихад, кто из вас проявляет терпение, имеется в виду, что здесь? Второе объяснение. Да, Аллах Субхану ва Тааля знает, кто что будет делать. Кто будет усердствовать, кто не будет. Кто будет терпеть, кто не будет терпеть на его пути. Знает заранее, его знание предвечно изначально. Но может ли Аллах Субхану ва Тааля, или бывает ли так, чтобы Аллах Субхану ва Тааля человека наказал, или наградил за то, что он проявляет терпение, или за терпение, или за джихад, до того, как человек это сделал еще. На основании своего знания предшествующего. Аллах знает, что человек будет делать, и поэтому заранее накажет, даже если он еще и не родился, еще и джихада не было, и ничего не было, хорошо, и терпения не надо было. Аллах Субхану даже знает, что он, и Аллах накажет его сразу заранее, или наградит наоборот. Нет. Хорошо. То есть предшествующее знание Аллаха Субхану ва Тааля, предшествующее действию человека, на нем не может строиться что? Ответственность человека. Не может строиться наказание или награда. Правильно? Хорошо. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, узнать, чтобы узнать, кто из вас будет совершать джихад, кто из вас будет совершать терпение, то есть узнать таким знанием, которое уже будет являться доводом против вас. Если человека предложим наказать за что-то, хорошо, взять ребенка и побить его, предположим. Он скажет, за что побили меня? За что побили меня? Потому что я хотел тебе завтра дать деньги, я знаю, что ты обязательно их потеряешь по дороге, я тебя сейчас побил за это. Хорошо? Или, предположим, ребенку в начале учебного года взять и поставить сразу двойку за весь год, потому что учитель говорит, я все равно знаю, что ты экзамен не сдашь, я тебе сразу ставлю двойку, предположим. Хорошо. Чтобы было понятно. Да, Аллах Субхану Тааля знает все заранее, кто что будет делать. Но это такое знание, оно до того, как человек совершит, на нем не может строиться что? Награда человеку, награждение его или наказание его. Поэтому Аллах говорит, узнать, кто из вас будет проявлять терпение, таким знанием, на основании которого уже будет человек наказан или будет награжден. Хорошо, то есть после того, как совершится событие, когда уже будет против человека довод или за человека довод. Хорошо? То есть таким знанием, из которого вытекает награждение или награда. А изначальное знание или предвечное знание Аллаха Субхану ва Тааля, оно не подразумевает наказание или награду человека. Аллах Субхану ва Тааля знает, что такой-то человек, он совершит, например, такое-то прегрешение. Аллах знает это всегда, изначально. Хорошо. Еще этого человека нет. Потому что знание Аллаха Субхану ва Тааля азали. Что значит азали? Азали значит изначально, значит ля язаль. Ля язаль, то есть оно всегда у Аллаха Субхану ва Тааля было. Оно предвечно, оно изначально. До того, как создан этот человек, и до того, как созданы вообще небеса и земля, все и созданы миры. Аллах знает, что этот человек в такой-то день совершит такое-то прегрешение. Хорошо? Но на основании этого своего предшествующего знания Аллах Субхану не может наказывать человека, не наказывает человека. Хорошо? После того, как человек уже совершит это действие, вот это уже, Аллах Субхану знает, что человек совершил его. Вот это уже знание, на нем уже строится что? Наказание за этот грех. Хорошо? Итак, Аллах Субхану ва Тааля, еще раз возвращаемся к определению этого предопределения. Что сказано у вас? Что предопределение – это предначертание Аллахом всех событий, как плохих, так и хороших, на основании чего? Предшествующего знания Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану знает все. Доказательство на это – слова Аллаха Субхану ва Тааля. Алам та'лам анна Аллаха я'ляму ма фис-самаи валь-ард. Разве ты не знаешь, что Аллах знает все, что на небесах и на земле? Инна залика фи китаб. Поистине это в книге. Инна залика аля Аллахи ясир. Поистине это для Аллаха легко. Это доказательство чего? Предшествующего знания Аллаха Субхану ва Тааля. А второе указание в этом определении сказано вахта дату хикматаху. На основании предшествующего знания и мудрости. То есть того, что подразумевает мудрость. То есть мы верим, что Аллах Субхану ва Тааля все, что Он предопределяет, Он об этом знает заранее, и Он, Аллах Субхану ва Тааля, делает это по мудрости. Что обязательно это по мудрости, обязательно есть хикма. То есть на вот эту вот оговорку здесь в определении очень важно обратить внимание. Сообразно тому, что подразумевает его мудрость. Что такое мудрость? Мудрость – это каждой вещи дать ее место. Это мудрость. Каждую вещь положить на ее место. Это мудрость. Это хикма. Так все, что происходит из событий, все, что происходит в мироздании, и все, что Аллах Субхану ва Тааля устанавливает из законов, из шариата, все это обязательно сообразно мудрости. Это убеждение Ахля Сунна валь Джамаа, потому что есть группы, которые говорят, что нет. То, что устанавливает Аллах Субхану ва Тааля из законов, или то, что Он предопределяет, вовсе не обязательно, что это должно быть по мудрости. Аллах делает, что хочет, и вовсе там не обязательно, что это по мудрости. Хорошо, нет. Наше убеждение сообразно мудрости. Если ты в это веришь, Значит, ты знаешь, что то, что случается из событий, или то, что установлено Аллахом из предопределений, из законов шариата, что этому нельзя возражать никак. Ни с какой стороны вообще. Внимательно. Человек, его знание очень небольшое и очень ограниченное. Поэтому, может быть, что-то, если происходит из событий, ему может казаться, что в этом нет мудрости. Или что это противоречит мудрости, что не так должно быть, не так должно произойти. Хорошо. Часто слышишь, когда умирает кто-то, не вовремя его, говорит, Аллах забрал. Не вовремя ему Аллах дал смерть. Такой молодой, он еще должен был пожить. Хорошо. Подобные вещи часто слышим. Человек из-за своего ограниченного знания, скудного знания, ему кажется, что это противоречит мудрости. Или какой-то закон, какое-то установление шариата, которое устанавливает Аллах Субхану Тааля. Человеку может казаться, что оно противоречит мудрости. Но если тебе так кажется, то обвиняй самого себя и обвиняй свое мнение. Его подозревай в неправильности. Потому что все, что предопределяет Аллах, как в шариате, так и в бытии, как в мироздании, Он, Субхану Тааля, Ахкамуль Хакимин, Он мудрый, самый мудрый из решающих. Все это по мудрости. Невозможно, чтобы что-то произошло из события или установлено Аллахом его шариате, чтобы в этом не было мудрости. Поэтому ты обязан покориться шариату, поэтому ты обязан покориться предопределению. Если ты не покоришься шариату, если ты не покоришься предопределению, значит, ты недоволен Аллахом как Господом. Значит, когда ты говоришь «Радиту билляхи рабба», «Я доволен Аллахом как Господом», ты не искренен и неправдив, потому что это не так. Доволен Аллахом как Господом, значит, покоряюсь Его шариату, значит, покоряюсь Его предопределению. И говори, не всяких сомнений, все, что происходит по великой мудрости Аллаха Субхану Тааля. Я сейчас, может быть, это не знаю или не понимаю, но это так. Например, как бы маленький пример, чтобы было понятно. Человек, например, что-то хочет иногда что-то сделать, какие-то у него есть планы. И возникают какие-то обстоятельства, которые препятствуют осуществлению его планов. Не дают ему что-то сделать, как он хочет. Или происходит не то, что он хотел. Хорошо? По-другому. А потом проходит какое-то время, и человек понимает, что вот так, как оно произошло, это и есть, оказывается, хайр. И это и есть благо для него. Хорошо? И понимает, что вот то, что встало препятствием и не дало ему сделать то, что он хотел, то, что он для себя предопределил, человек сам определил, вот так и так я сделаю, понимает, что это великая милость Аллаха и благо, что этого не произошло тогда. Шейх Амин говорит, я сам очень часто что-то хочу и упорствую, чтобы это вот было, и стараюсь, а потом это не получается, я начинаю сожалеть. Хорошо. А потом смотрю, потом, что это, оказывается, для меня и есть благо, что это не получилось. Или что это получилось по-другому. Например, человека переводят с одной должности на другую, в другой город, например. Работает в одном месте, его переводят в другое место, предположим. Начинает грустить, говорит, вот, тут я так уже привык, это место, хорошо, и товарищи у меня, и так далее. Сейчас куда меня переводят? А потом, по прошествии времени, только понимает, что в этом, оказывается, есть для него благо. Там, в другом городе, он обретает людей, которые, от которых получает ильм. Там он учится намазу, там он получает наставление на прямой путь и так далее, и так далее. Получается, что это для него благо. То есть, если тебе кажется, что что-то предопределенное в этом нет мудрости, то обвиняй только вот это кажется, хорошо, свое мнение. На самом деле, все по бесконечной мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому это должно быть наше убеждение, все, что любое установление Аллаха и любое предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, в этом есть мудрость. Это помогает человеку жить спокойно. Это помогает человеку вообще быть в жизни удовлетворенным и спокойным. То есть иди с предопределением, куда идет предопределение Аллаха Субхану ва Тааля. Если так тебе предопределено, довольствуйся этим. Сколько? Конечно, только это не касается вопроса прегрешений. Хорошо? Что если совершает человек прегрешение, сказать здесь ничего, иди с предопределением, будь доволен своими прегрешениями, нет. Хорошо, прегрешениями ты не должен доволен быть. Ослушанием Аллаха Субхану Тааля, который от тебя изошло, не должен быть доволен. На этом мы, наверное, сегодня закруглимся, потому что все, вижу, усталые сегодня. И на следующий раз, иншаллах тааля, продолжим. Саллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллях. Thank you.